Дорогая церковь, братья и сестры, гости, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. На этой неделе был общецерковный такой семейный выезд Макарова. Была первая духовная часть, где была тема бунт и прощение. Вот. Вторая часть была общение. Мы состязались даже немножко там с мечом, с братьями молодыми, меня тоже позвали. И знаете, бегая с ними, я чувствую, проигрываю. Они молодые, мне никак их не догнать. Мне приходилось жестче с ними играть, чтобы как-то хоть достать этот мячик. Нет, встречал так пожестче. Вот. Проигрываю. Почему, дорогая церковь? Да, можно сказать, возраст. Нет, думаю, другое. Не занимаюсь каждое утро. Занимался бы каждое утро, я как родной бы бегал с этим мячом. Они бы бегали за мной, а не я пытался бы их догнать. Согласны? Нет у меня тех навыков, там, Рональдини, Месси, нету. И не играл я никогда так, иногда во дворе проигрываю. Знаете, я не хотел вас как-то сейчас развлечь, я хотел как пример привести это. В нашей жизни мы тоже очень часто проигрываем. И по одной простой причине. Не пребываем в Слове Божьем. Каждое утро не открываем как источник, который бы питал меня, который укреплял бы меня и давал вот эту победу во Христе. Мы так и читаем в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 31-32 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Мы видим, что Христос обращается к иудеям и говорит, если пребудете в Слове Моем. Вот это слово «если», о чем оно говорит? Это как-то заставляет меня, это слово. Или же дает выбор. Выбор. Я тоже с этим соглашусь, что оно говорит, если ты будешь, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Вот это вот необходимое пребывать в Слове Христа. Тогда мы истинно Его ученики. Тогда мы видим, как нам идти, как поступать. Нет, я не говорю, что не будет ошибок. Будут. Но у нас более направлено, у нас есть выбор. И когда мы сталкиваемся с трудностью, как поступить, мы начинаем мысленно, а может быть и физически взывать, «Господи, открой, как поступить. Подскажи, направь». А если мы не пребываем в Слове, как мы поступаем, как мы ведем? Мы как вот тот футболист проигрываем постоянно. Мы пытаемся догнать. Мы начинаем жестко себя вести. Только для того, чтобы как-то оправдать себя. И ищем возрастные рамки, еще что-то. Находим себе оправдание. Дорогая церковь, необходимо пребывать в Слове Божьем, тогда мы истинно Его ученики. Тогда мы те, вот истина, это правда, истина, верность, истинность, правдивость, искренность. Истина. Тогда вы истинно Мои ученики. Истина еще верна. Верность. Понимаете, тогда мы не будем проигрывать. Если мы даже будем проигрывать, мы знаем выход. Мы бежим ко Христу. Если мы даже где-то споткнулись, мы будем бежать ко Христу. И у нас будет твердое основание. Написано, если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Дорогая церковь, необходимость пребывать в Слове, чтобы иметь свободное движение, чтобы мы были действительно свободны в следовании за Христом, чтобы нас что-то не сковывало, всегда сковывает нас грех, всегда сковывает, не дает двигаться, он нас порабощает. И написано дальше, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как истина нас делает свободными? Разве не достаточно пребывать в Слове? И вообще, что есть истина? Пилат так задал вопрос. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 36 стих. Иисус сказал ему: «Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Да, Христос также сказал Пилату, ответил, когда Он говорит: «Ты царь», Он говорит: «Ты сказал, что Я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины слушает голоса Моего». Дорогая церковь, я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Какова истина о Христе? Для чего Он пришел в мир? В посланиях Павла мы находим, чтобы примирить человека с Богом. Нас разделяет грех. И мы начинаем искать Ему оправдание. Нет, Он разделяет нас. Именно грех, удаляя из своей жизни посредством Иисуса Христа грех, принося Ему в покаяние, опять открыт нам доступ ко Христу, к Богу Отцу. Тогда мы входим во святилище, написано, посредством крови Иисуса Христа. Дорогая церковь, познать истину. Знаете, в нашей жизни мы разные сталкиваемся трудности, и где-то мы постоянно буксуем. Да, где-то у нас постоянно что-то происходит. Мы все знаем Писание. И есть моменты, которые мы знаем, но почему-то не можем совершить так, как написано. Ну, например, очень такая тема, важная тема, она много раз звучит, и вот в этом семинаре, который вы ездите, также звучала тема прощения. Мы все знаем, что нужно прощать. Мы все знаем, что Писание говорит: прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас. Но почему-то не происходит. Дорогая церковь, почему? Мы молимся об плодах, а нужно зайти в корень, от чего это непрощение пришло. Почему это, вот это непрощение из-за того, что нам больно? Не, за всем этим все понятно, там гордыня, еще разные моменты. Но на это надо прийти в корень, ко Христу с корнем. Откуда взялось это непрощение? Почему мы бунтуем, еще какие-то разные? Почему? И открыть вот эту боль надо Христу. И сказать: «Господи, мне очень больно. Мне очень больно». Знаете, иногда так больно, что люди не хотят туда возвращаться. Они обходят это место, приходят на душепопечение, и обходят это намеренное место. Брат один свидетельствует, говорит, общаясь с человеком, интересует, он рассказывает мне о свою жизнь, и один момент он берет и обходит. Я, говорит, увидел это, Бог мне показал, что он этот момент обходит. Он говорит, еще раз назад, еще раз отсюда. Он опять рассказывает, и опять его обходит. Он говорит, подожди, еще раз. Он говорит, я не хочу туда возвращаться. Иногда нам так больно, что мы не хотим туда возвращаться. Мы не хотим, но это именно и есть корень к нашей проблеме. От того, почему мы ведем себя неправильно и реагируем неправильно. И вот в этот корень нужно принести Христу. Нужно принести Христу как истине. Да? И вот этот корень, который у нас, мы там обмануты в этом корне. Да, и Христос открывает тогда и задать ему вопрос. Господи, как ты думаешь обо мне? Как ты говоришь, да, что ты думаешь обо мне? И знаете, обязательно будет ответ Христа. Понимаете, вот это вот корень, это ложное восприятие о нас или ложное восприятие о той ситуации, в которую мы поверили и им живем. Но вот именно Христос открывает истину. Да, Он открывает, понимаете, мы живем в мире вообще греха, лжи. Но вот Христос именно истину открывает, правду о нас, кто мы в глазах Бога. Кто тот обидчик в глазах Бога? Понятно, что он с грехом как-то, может быть, обидчик к нам поступил, греховно. Но душа-то дорога. За ту душу Христос зашел на крест, чтобы он был спасен. Знаете, мы живем еще раз в мире лжи. И вчера, общаясь со своей семьей, я вспомнил про рекламу, что как она влияет на человека, как она действует, и она нас очень часто обманывает. Да, я не помню, кто один человек привел пример, это где-то зафиксировано, что один город был, там были жители, они хорошо работали, добросовестно, они зарабатывали большие деньги, и деньги у них копились, и они жили, у них все было. И кто-то это просек, простите за выражение, прознал, и он подумал, ну как же забрать у них деньги? И он понял, нужна реклама. Нужно им что-то продать, чтобы они свои деньги принесли мне. И начал распространять рекламу по городу, и люди стали покупать то, что он рекламировал. И они покупали то, что им, в принципе, они никогда этим не пользовались. Но реклама эта работала. Знаете, она и сегодня работает. Уже мне дети говорят, слушай, пап, уже она так приелась, что уже никто на нее не обращает внимания. Нет, дорогая церковь, это не так. Это не так. Мы так к ней привыкли, мы так живем по ее рекламе, по рекламе этого мира, что мы уже не обращаем на это внимания. Если бы она не работала в нашей жизни, поверьте бы, ни один предприниматель не вкладывал бы в нее деньги. Он бы это давно понял бы. Но именно реклама, именно то, нам, что предлагает этот мир, мы часто и обманываемся. Почему обманываемся? Опять вернемся к началу. Не пребываем в слове. Не пребываем в истине. И поэтому мы печальны и огорчаемся, и покупаем то, что нам не нужно. И также совершаем греховные поступки. Дорогая церковь, но именно Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. И Он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И когда Христос говорил, Пилат отвечал, «Всякий, кто от истины слушает голоса Моего». А это что такое? Что значит «всякий, кто от истины»? Рожден от истины, дорогая церковь. Да, когда Христос общался с Никодимом, и Он говорил, «Должно вам родиться свыше». Плотью мы не можем направляться Христом, пока не придем ко Христу, пока Он Духом Святым не коснется нашего сердца, мы не можем потом дальше действовать, как коммунистическое наше в свое время государство хотело все эти законы принять в государстве, в обществе. Но общество лучше не стало. Убийства продолжались, воровство продолжалось. Почему? Не было рождения свыше. Мы не можем, используя Писание, жить по Писанию, только рожденное свыше. Поэтому необходимо родиться свыше, чтобы следовать и быть истинно учеником Христа. Дорогая Церковь, мы сейчас слышали Слово, и оно обращалось к нам. Обращалось? В наше сердце был ли стук Христа? Обращался ли Он сегодня к нам? Пребываем ли мы в Слове? Каждое утро. Есть такой некий прообраз в Писании. Когда израильский народ вышел в пустыню, он начал становиться, недовольным стал. Почему? Первое недовольство. Почему? Кушать хочется. Вывели вы нас на тут умирать. Бог дал манну с неба. И что Он сказал? Какое было повеление на каждый день? Рано встать утром и собрать, а к обеду уже ничего не будет. Давид говорит, с раннего утра ищу лица твоего. Дорогая Церковь, необходимо. Это нам пища на день. Мы тогда вооружены. Может быть, даже мы не будем вспоминать этот текст, но мы получили ту духовную пищу, которая нам будет уже руководить в этом дне. Это необходимо. Лучше, конечно, об этом размышлять, чтобы эта пища была на день. Мы вспоминали, что мы читали, размышляли об этом. Знаете, первый псалом говорит, блажен муж. Который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Блажен – это значит счастлив. Дорогая Церковь, почему он счастлив? Потому что не ходит туда. А почему он туда не ходит? Он живет другим. У него есть противоядие. Он видит, куда он идет, и он не идет туда. Написано, потому что он волю свою подчинил закону Божьему и размышляет о нем день и ночь. Очень важно, чтобы мы себя подчинили волю Божьему, закону Божьему, и размышляли. И написано, этот муж, как дерево, посаженное при потоках вод, которого лист не вянет, и плод приносит во время свое, да, и во всем, что не делает, успеет. Дорогая Церковь, хотите быть успешными? Я думаю, да. Я думаю, все мы хотим быть успешными. Мы так созданы, чтобы мы двигались и развивались. И нам необходимо пребывать в Слове Божьем. И когда мы пребываем в Слове Божьем, тогда истину Бог открывает нам в Иисусе. Открывает, и мы тогда свободны можем двигаться в этом мире. Но когда мы не пребываем, еще раз хочу повториться, тогда мы скованы, тогда мы поступаем по своим воображениям, представлениям, как мы научены, и у нас нет духовного роста. Мы не преображаемся в образ Христа. Мы не освящаемся, как написано, святой, да освящается еще. Дорогая Церковь, очень необходимо пребывать в Слове Божьем, чтобы возрастать, укрепляться, чтобы видеть, куда идти. Написано, Слово Твое светильник ноге моей. Да, и написано, кто пьет эту воду, у того из чрева потекут реки воды живой. Тот будет знать, как двигаться и как поступать. Итак, Христос еще здесь с нами. И верю, что в каждое сердце Он совершает этот стук. Написано опять, не с повелительным, но написано, кто услышит голос мой. Слышите голос Христа? Еще одно важное действие. Отворит дверь. Войду тому и буду вечерить с ним. Это перед молитвой, дорогая церковь, у кого есть желание, давайте сейчас помолимся. Давайте откроем наше сердце Христу. И, может быть, есть тот, который первый раз будет это делать. Да благословит вас в этом Господь. Аминь. Помолимся.